Джейми почти упал на колено, сделав убийственный выпад вперед, и его клинок просвистел у самого уха Дугала. Дугал Маккензи отпрянул с испуганным видом, затем сверкнул белозубой улыбкой и плашмя опустил свой клинок на голову Джейми. Я услышала аплодисменты, которыми разразилась компания, собравшаяся вокруг Карла и Дона Франциско. Начавшись с элегантной французской дуэли, поединок обернулся демонстрацией боевого искусства шотландцев, и публика высоко оценила эту шутку. Лорд Кильмарнок, услышав аплодисменты, быстро взглянул в сторону Карла и состроил кислую гримасу. Советники его высочества собрались здесь, чтобы почтить испанца, не без сарказма заметил он. О, Салливан и это древний Тулебардин! А прислушивается ли он к советам лорда Эльча или Балмерина, Лачиэля или хотя бы меня, грешного? Это был чисто риторический вопрос, и я пробормотала в ответ лишь какие-то сочувственные слова, не отрывая глаз от арены. Звон металла почти заглушал слова Кельмарнока, но, начав говорить, он уже не мог не высказать до конца свою горечь. «Нет, конечно, о Салливан и о Брайан и остальные ирландцы ничем не рискуют. Если дойдет дело до самого худшего, они смогут апеллировать к властям по поводу своей невиновности, поскольку являются ирландцами. Но мы все те, кто рискует собственностью, честью, жизнью, наконец. Нас игнорируют, относятся как к простым драгунам. Вчера я пожелал его высочеству доброго утра, а он прошел мимо меня, задрав нос, как будто тем самым я нарушил этикет. Кельмарнок был очень рассержен и не без оснований. Карл игнорировал людей, которые, поддавшись его чарам, предоставили в его распоряжение материальные и людские резервы. Теперь он отвернулся от них, снова обратился к своим прежним советникам с континента, большинство из которых считали Шотландию дикой страной, а ее жителей – дикарями. Но вот раздался удивленный возглас Дугала и громкий смех Джейми. Левый рукав Дугала упал с плеча, но само плечо, смуглое и гладкое, осталось нетронутым. На нем не было ни царапины, ни капельки крови. «Я отплачу тебе за это, Джейми!» — с улыбкой произнес Дугал. Крупные капли пота текли у него по лицу. «Правда, дядя?» — отвечал Джейми. «Но как?» Клинок сверкнул, и сумка Дугала, срезанная с пояса, отлетела далеко в сторону и стукнулась о камни. Краем глаза я заметила какое-то движение и быстро обернулась. «Фергюс!» — воскликнула я. Кельмарнок взглянул туда, куда был устремлен мой взгляд, и увидел Фергюса с длинной палкой в руках. Тот шагал с важным видом, небрежно покачивая палкой. Это зрелище могло бы показаться смешным, если бы не таившаяся в палке опасность. «Не беспокойтесь, леди Брохтуарак», — сказал лорд Кельмарнок. «Мой сын сможет постоять за себя, если потребуется». Он ободряюще улыбнулся Джонни и снова стал следить за поединком. Я внимательно следила за ходом поединка, но все же старалась не терять из вида Джонни. Нет, я не думала, что у Фергюса недостаточно развито чувство собственного достоинства. Просто у меня сложилось впечатление, что у Фергюса и лорда Кельмарнока разное представление о чести. «Сложить оружие!» — воскликнул Дугал, и поединок прекратился. Обливаясь потом, недавние противники поклонились в сторону принца, затем подошли поближе, чтобы принять высочайшее поздравление и быть представленными Дону Франциско. «Милорд!» — послышался чей-то пронзительный голос. «Пожалуйста, параболу!» Джейми обернулся, недовольный чьим-то вмешательством, но тут же улыбнулся, пожал плечами и вышел снова на середину площадки. Парабола, так Фергюс называл этот трюк. Поклонившись его высочеству, Джейми осторожно взял широкий меч за кончик лезвия, чуть наклонился и вдруг с невероятной силой бросил клинок прямо в небо. Глаза всех собравшихся были прикованы к мечу, сверкающему на солнце, кувыркающемуся в вышине. Казалось, он зависает в воздухе. Суть трюка состояла еще и в том, что при падении меч должен вонзиться острием в землю. Задача Джейми до последнего момента находиться в точке падения меча. Присутствующие с облегчением вздохнули, когда меч приземлился у самых ног Джейми. И только когда Джейми наклонился за ним, я заметила, что число зрителей уменьшилось на 2 человека. Один из них, 12-летний Кильмор Нок, лежал на траве лицом вниз с весьма внушительной шишкой на голове. Второго Фергюса нигде не было видно, но до моего слуха откуда-то из кустов донесся шепот. «Только посмей еще раз сказать что-нибудь подобное, задница вонючая».